У девушки были длинные ноги, широкие плечи и узкий таз. Спортивная фигура. Короткая шапка светлых волос, курносый нос, усыпанный веснушками. Да, пожалуй, именно из-за этого носа и веснушек он и притащил ее сюда. Иначе зачем же еще? «Ты уже проснулся?» — сонно спросила она. «Который час?» Он предпочел бы, чтобы она больше помалкивала. Но девушка, как назло, болтала без умолку. После двух бокалов вина ее речь полилась, как из рога изобилия, и остановить болтушку не представлялось возможным. Как, черт подери, ее зовут? Ах, какая разница? Лишь бы убралась поскорее. Надя. Вообще-то Леонид терпеть не мог, когда цыпочки оставались у него на ночь. Он слишком ценил уединение. Длительных отношений он не признавал и справедливо считал, что общение с женским полом влечет за собой определенную ответственность и, следовательно, проблемы. Женщины почему-то считают, что просто проводить время друг с другом недостаточно. Обязательно нужно сначала звонить по 30 раз на дню, спрашивая, где ты находишься, что делаешь. И просто кошмар какой-то, любишь ли ее так же сильно, как этим утром, перед расставанием. Потом приходится таскаться вместе по магазинам, закупая продукты питания, салфеточки, чашечки и тарелочки для уюта в доме. Самое интересное, что отвертеться от этого никак нельзя, иначе барышня обидится и обязательно произнесет сакраментальную фразу «Ты меня не любишь». Подтвердить это предположение означает полный и окончательный разрыв на месте его произнесения, поэтому откровенность в данном случае не поощряется. И, наконец, весь этот кошмар неизбежно приводит к тому, что девушка предлагает, как бы невзначай, вести совместное хозяйство. Раньше Леонид обычно соскакивал на втором этапе, но с течением времени понял, что лучше не доводить до него, и привык заканчивать уже на первом. Одна-две ночи, ужин в каком-нибудь ресторане, золотая побрякушка и адьос. Некоторые девицы такого хорошего отношения не понимают и продолжают названивать, учиняя допрос с пристрастием. Но, как правило, большинство легко смиряются с привычным Леониду положением вещей. Ему не нужна постоянная компания женщины. От этого только лишняя головная боль. Но и совсем без дам он обходиться не в состоянии. Так уж замысловато устроен его организм. Пробежка заняла у него привычные полчаса. Собаки, немецкая овчарка Барс, бультерьер Джек Рассел и цверг Пинчер Митяй, как обычно, сопровождали его семеня по беговой дорожке, время от времени перебраниваясь и кусая друг друга за ноги. «Самым большим подарком, — думал Леонид, — стало бы бесследное исчезновение Нади из его квартиры. Однако его ждало глубокое разочарование. «Я приготовила яичницу!» — раздался веселый голос из кухни, не успел Леонид захлопнуть за собой дверь. Эта фраза прозвучала настолько неожиданно, что он едва не прищемил хвост Митяю, и пес, подняв кверху умную морду, обиженно посмотрел на хозяина. «Бекона у тебя в холодильнике не нашлось?» Зато я обнаружила шампиньоны и помидоры. Это она говорила, стоя уже в коридоре. На девушке красовалась его клетчатая рубашка, спускающаяся ниже колена и смотревшаяся на ней как платье. Его тапки, а поверх она нацепила неизвестно где выкопанный фартук с цветочками на карманах. Картины хуже этой Леонид и представить себе не мог. А счастливая улыбка на свеженьком личике довершала удручающую картину. «Господи, сколько же ей лет? Вроде бы она говорила, что 32, но сейчас Надя выглядела на 23, и Леонид мгновенно ощутил себя педофилом. Пока он снимал кроссовки, девушка присела на корточки и принялась оглаживать собак. Похоже, этот процесс доставлял ей и псам обоюдное удовольствие, потому что Леонид сумел незаметно проскользнуть в ванную, а девушка этого даже не заметила. Принимая душ, он лихорадочно размышлял над тем, как бы поскорее выпроводить ее из квартиры, а главное — не получить вечером обратно. «Садись», — по-прежнему улыбаясь, сказала Надя, и ловко перекинула большую половину яичницы из сковородки на плоскую тарелку, единственную в его холостяцком хозяйстве. Все в доме Леонида имелось в единственном экземпляре. Ни сервизов, ни наборов, только единичные штучные вещи. Иногда это представляло настоящую проблему, так как и отечественная, и зарубежная промышленность прямо-таки помешана на цифрах 2, 4 и 6. 4 бокала для шампанского в наборе, 6 чайных чашек. Наде пришлось взять себе глубокую тарелку. Ту, что Леонид обычно использовал для супа, когда ему случалось приготовить себе нечто в этом роде. Яичница оказалась не дурна. У девушки определенно есть способности в кулинарии. Однако это еще не повод задерживать ее в своей жизни, ведь Леонид весьма неприхотлив в еде. Собаки, как водится, несли вахту вокруг стола, но слегка поодаль, словно говоря: «Нет, мы ничего не выпрашиваем, но если вдруг тебе, хозяин, придет в голову здравая мысль бросить нам кусочек другой, то мы, разумеется, не откажемся». «Ну как?» Ее темно-серые глаза умоляюще глядели в его непроницаемо черные. «Отлично!» Отвечать пространно означало затягивать разговор, находить общие темы, обсуждать их и имитировать близость, которая бесследно пропадает с приходом утра. «Я заметила, что ты покупаешь для собак пронатюр?» Это не был вопрос. Надя всего лишь констатировала факт наличия собачьего корма в кухонном шкафу. Поэтому Леонид просто кивнул. «Я читала, что животных лучше кормить человеческой едой. То есть нужно варить им кашу с мясом и овощами, потому что тогда они получают все необходимые витамины и микроэлементы. Зато от корма у собак развивается привыкание. Они на него подсаживаются, как наркоманы, не говоря уже о различных почечных заболеваниях». «Великолепно!» Она пытается разговаривать на темы, которые, как она считает, могут быть ему интересны. «Нет уж, Леонида на эту удочку не поймать. Сначала мы говорим о собаках, спорте и автомобилях, а потом плавно и незаметно темы бесед переходят на шубки, бытовую технику и детей». Поэтому он не счел нужным каким-то образом реагировать на Надину реплику и продолжал деловито двигать челюстями. Видя, что разговор не клеится, гостья опустила глаза и занялась своей порцией. Леонид из-под тишка изучал ее лицо в ярком свете утреннего солнца, беспощадно бьющего в кухонное окно, выходящее на восток. «Нет, она, пожалуй, ничего. Вполне симпатичная, хоть и не красавица. Похоже, скорее на мальчишку-подростка, чем на женщину-вамп, какие обычно привлекали Леонида больше всего. С ними легче. Они понимают, что значит ночное одиночество. Это значит, что утром нужно убираться вон, а не готовить яичницу с грибами и не рассуждать о том, чем кормить собак. Женщины-вамп знают, что этот образ сохраняется лишь до восхода, а потом нужно забирать манатки и уползать подальше, чтобы никто не увидел сквозь три слоя грима и краски, как на самом деле выглядят их лица при свете дня. Наде бояться нечего. Ее веснушки он видел и раньше, и они только добавляют шарма. Кожа хорошая, гладкая, очень светлая. Полные губы, широкие скулы. Если подумать, лицо монголоидного типа, хотя в глазах нет ни намека на раскосость возможных азиатских предков. «Ты доктор, да?» — спросила между тем Надя. «Черт, надо бы, наверное, все же выяснить ее настоящее имя. С другой стороны, стоит ли? В любом случае они больше не увидятся». «Патологоанатом», — спокойно ответил он. Они впервые встретились в больнице, причем в той, где работала Агния Смольская. Он приезжал за заключением Арбена Багдасаряна по пациенту Свиридину. Так как Олег Шилов получил подметное письмо, Лицкевичус решил, что Свиридина также стоит приплюсовать к пациентам, проходящим по делу об убийствах. Так, на всякий случай. Девушка видела его в белом халате. Леонид помог ей найти нужный кабинет, и она вполне могла принять его за практикующего врача. «Правда?» Зрачки ее глаз удивленно расширились, но она не выглядела напуганной. Жаль, обычно это помогает. Девицы считают, что люди профессии Леонида исключительно извращенцы-некрофилы. Имея также диплом врача нетрадиционной медицины и остеопата, мама всегда учила, что чем больше у тебя бумажек, тем лучше. Он никогда не скрывал, что работа с покойниками привлекает его гораздо больше, чем с живыми пациентами. «И тебе это нравится?» «Ага», — кивнул Леонид. «Творческая работа». «Творческая?» — озадаченно переспросила Надя. «И что же в ней такого творческого? Ну разве не интересно узнать, от чего на самом деле умер человек?» — пожал он плечами. «Иногда истинная причина смерти скрыта от глаз, но его родственникам, к примеру, не все равно». «Ты прав. Извини», — пробормотала Надя, отводя глаза. «Это действительно очень важно». Леонид пристально посмотрел на нее. «Издевается?» «Да вроде бы нет». Выпив чашку кофе, он поднялся. «Тебе на работу не надо?» — поинтересовался он. «У меня свободный график», — улыбнулась Надя. «Я тебе говорила, помнишь?» «Да, кажется, что-то такое было. Вроде бы она дизайнер по интерьерам». «Я сейчас уйду, ты не волнуйся», — продолжая улыбаться, добавила она. «Во сколько сегодня заканчиваешь?» Леонид потерял дар речи. Вот оно. Разговор тек именно в том направлении, которого он так боялся. Ему вдруг показалось, что он застрял в болоте и постепенно погружается все глубже и глубже. Пробормотал он, тщетно пытаясь собраться с мыслями. Обижать женщин он не любил. С мужчинами никогда не церемонился, но говоря гадости женщинам, особенно тем, которые не сделали ему ничего плохого, Леонид тут же начинал чувствовать себя последним негодяем. «Еще не знаю. Скорее всего, поздно». Это была чистая правда, потому что как раз сегодня Леонид собирался встретиться с главой ОМР. А до того ему предстояло закончить вскрытие Ольги Рябченко, которую он оставил напоследок, и составить отчет. В предвкушении того, что он в нем напишет, у Леонида мгновенно поднялось настроение. Чертовски давно он не получал такого удовольствия от работы. «Я позвоню», — сказала Надя, и в ее голосе явно зазвучали умоляющие нотки. Леонид неопределенно промычал что-то, то ли «ладно», то ли «даже не вздумай». Она уже собиралась выходить, как вдруг остановилась у полуоткрытой двери и, повернувшись к нему лицом, сказала: «Ты, наверное, Бог знает, что обо мне думаешь, да? Только встретились и сразу в постель?» «Ну, не сразу», — пробормотал он. «Но слишком быстро, да? Просто ты мне понравился. Такого со мной давно не случалось, и я подумала... В общем, я обычно так не поступаю». «Ну да, конечно. Обычно ты дожидаешься первой брачной ночи». «Пока, Леня», — улыбнулась она и клюнула Леонида в щеку. «Пока, Надя», — с явным облегчением ответил он. «Меня Настя зовут», — тихо сказала девушка и скрылась за дверью.